16. Кухню наполнял аромат блинчиков. Лили сидела на своем привычном месте, поливала блинчики сиропом и тихонько напевала. Ноги ее болтались под столом. «Итан, садись». Мама положила 3 блинчика на мою тарелку. «Мне нужно наверх помочь папе собраться. У него первый день на новой работе. Он немного волнуется». Я кивнул и проводил маму взглядом. Как только она скрылась из виду, я подошел к Лили и положил ее шнурок рядом с тарелкой. «Я знаю, что ты сделала», — сказал я. «А?» — с полным ртом посмотрела она на меня. «Ты читала дневник, да? И узнала про символ». Она равнодушно посмотрела на меня. «О чем ты вообще?» — пробормотала она с полным ртом. Я выложил из шнурка тот самый символ, что видел у себя в комнате. «Об этом, Лили. Прошлой ночью ты зашла в мою комнату и оставила это рядом с своим рюкзаком на полу. Я знаю, что это была ты. Я слышал тебя». Она покачала головой. «Я не была в твоей комнате». «Была! Ты пытаешься меня запугать, думая, что я взял Стиви в первую ночь. Не понимаю, о чем ты говоришь?» Она выделила интонацией слово «говоришь» и снова принялась за блинчики. «В этом доме всего 4 человека. Ты, я, мама и папа. Мама и папа не могли бы так поступить. Значит, это ты!» «Как скажешь», — еле слышно произнесла она. Лили не собиралась признаваться, упрямая, как осел. «Хорошо. А знаешь что?» — сказал я, откусывая блинчик. — Твоя игрушка. Это даже не Стив. Это Херобрин. Злодей. Лили перестала жевать и уставилась на меня пустым взглядом. — Тебе просто завидно. — Это правда, — сказал я. — У Стива есть зрачки, а у Херобрина глаза абсолютно белые. Можешь спросить у любого, кто в Майнкрафт играет. — Врешь, — сказала она, снова принимаясь за блины. Я ел молча. Лили ни за что не созналась бы, что подбросила мне этот шнурок. Но это было неважно. Я-то знал, что это она. Она хочет меня напугать. Значит, нужно напугать ее в ответ так, чтобы мало не показалось. Сегодня должны прийти Джейкоб и Луис. Я привлеку их к своему плану по запугиванию Лили. Она еще пожалеет, что связалась со мной.